откуда вообще выросли корни новой немецкой модели. После возведения Берлинской стены 13 августа 1961 года ГДР не могла рассчитывать и на советскую помощь в прежнем объеме. Осенью 1962 года правительственная делегация ГДР вернулась из Москвы с пустыми руками. Председатель Государственной плановой комиссии Карл Мивис, намекнувший советским руководителям, что СССР мог бы помочь ГДР в наполнении витрины социализма, получил холодный отказ. Если немецкие товарищи хотят быть витриной, пусть наполнит ее собственными силами. Вот и стараются как могут. Такое рвение обязательно требуется поддержать. Поправки внесем позже как основные акционеры. Хорошо, улыбаюсь и замечаю, как немецкие руководители расслабляются. Я все-таки как-никак их генеральный фюрер. А мы, в свою очередь, будем изучать ваш опыт. Глава ГДР расплывается во весь рот. Мы всегда рады помочь нашим советским камерадин. Теорией и практикой социалистического строительства. Тщательно пряча кислую мину, оглядываюсь на помощника, то берет у меня папку и несет Ульбрихту. Я комментирую. Изучите, Битте, мои предложения сегодня, Вальтер. А завтра на свежую голову переговорим. После обеда я улетаю в Польшу. Пишу в блокноте. Найти их специалистов по планированию и кибернетике. Вызвать в июне на экономическо-кибернетический симпозиум. На нем я соберу лучшие умы Союза. И, пожалуй, добавлю туда специалистов из Восточной Европы. Венгры и немцы мне нужны самому, сугубо как практики. Чую, что старые сталинские кадры уже не справятся с объемом возлагаемых на них задач и придется придумывать нечто новое. Между тем сентябрь, когда на очередном пленуме будет решаться судьба экономической реформы, все ближе и ближе. Будущее витрины социализма также в тумане. В той вселенной по многим социальным показателям ГДР была на уровне самых развитых европейских стран. Продолжительность жизни – 74 года, низкая детская смертность и мощное олимпийское движение. По количеству наград сборная ГДР была на втором месте после советской. В ГДР многие свободно ходили в джинсах, пили лимонад под названием «Витацел» и ездили на машинах. Автомобиль был у каждого пятого. Такого уровня автомобилизации не имелось ни в одной другой соцстране. По объему промышленной продукции страна занимала шестое место в Европе. Если бы не крах социализма, то держава восточных немцев могла жить и дальше. Только вот как, чаяния молодежи и прогрессивной общественности переметнулись в сторону Запада. Ее слишком долго обрабатывали. Нет, Западный Берлин для нас проклятие. Я, если не подчиню его нам. Пора пересмотреть договоренности с былыми союзниками и найти к воротам волшебный ключик. Ульбрихт тем временем с любопытством пробегается глазами по материалам. У кого-то завтра будет болеть башка. Предложения там крайне интересные, и далеко еще не все озвучены. В моем мире немцы неплохо делали электронику. Их предприятие «Роботрон» являлся флагманом ГДР в области производства и сбыта электронной вычислительной техники, персональных компьютеров, микрокалькуляторов, а также соответствующих производственных систем и программного обеспечения. Пентацен Дрезден, Царл Зис Сина, Арва, эти бренды знали много где. 46,6% общего экспорта Восточной Германии в 1985 году составляли машины, оборудование и транспортные средства. На 1989 год основными партнерами по экспорту были Советский Союз, ФРГ, Чехословакия, Польша и Венгрия. Мои предложения существенно расширяют наше сотрудничество. Я предлагаю создание инновационных кластеров на территории Восточной Германии. Микроэлектроника, химия, глубокая переработка нефти, машиностроение. Но планируемые высокотехнологические корпорации будут совместными. То есть сначала немцы возводят предприятия и начинают производство нового на рынке продукта. Затем с их помощью его станут изготавливать на предприятиях СССР, входящих в технологии концерны. Нет, это не совместные предприятия в привычном нам виде, балансы у каждой стороны будут на особицу. Прибыли и убытки делить на всех не будем. Скорее каждое предприятие станет отдельным филиалом общего концерна. Указание проработать идею я отдал на откуп нашим рыночникам, хоть какой-то толк от них. К концу месяца у меня на столе будут готовые проекты. Если гдровцы согласятся, то приедут к нам на переговоры. Надо успеть внести планы на следующую пятилетку. Первоначальный взнос за СССР, что немецкой стороне выгодно. Если ГДР будет ориентироваться на экспорт, то наши СП закрывать многочисленные дыры во внутреннем торговом балансе. Выгода в итоге двойная. ГДР получит валюту за счет экспорта продуктов глубокой переработки передовых технологий, насыщение собственного рынка и бартер с соседями. Мы же в обмен заимеем продвинутые производства и опыт европейской инженерной мысли. И что не менее важно, навыки трудовой дисциплины лучших работников мира. Советские инженеры, разработчики, а также квалифицированные рабочие начнут исполнять свои обязанности на немецких предприятиях, изучая производство нового продукта. А затем эти компетенции принесут на родные заводы и фабрики. Заодно расширит кругозор и, чего греха таить, привезут много ништяков. Представляю, какая драка начнется за место в гдровскую командировку. У меня родственник, механик торгового флота, рассказывал о подобном. Когда их суда шли на ремонт в западные страны, то тут же всякие политруки и конторские крысы вспоминали, что они тоже как бы моряки. Ну, этот вопрос мы решим просто, визировать командировки будут сами немцы, а под них копать не получится. Да и руководству совместных концернов невыгодно всякую политграмотную шелупонь в загранкомандировку посылать. И пока за бортом остается крайне занятный вопрос, а где, собственно, мы будем брать эти самые технологии? Вот для этого нам и пригодится шеф Штази. Вот он удивится, когда получит первые задания от информбюро. Кредиты же дадут банки и фонды, которые мы в ближайшее время начнем создавать и осваивать. Первоначальное золото у меня уже в кармане, вернее, в памяти. Несколько кладов с точными координатами. Не мелочь, а миллиарды долларов золотом. Но для их получения потребуются целые тайные операции, в том числе с привлечением военной разведки, флота, авиации и Академии наук. А это, как минимум несколько лет. Как раз финансовую инфраструктуру подготовим. Первый же капитал заработаем официально на бирже и махинациями в международной торговле. Моя проклятая память здесь пойдет на пользу. Вот зачем я тогда прочитал ту статью, а ты глядишь, пригодилось. Ивашутин уже доллары шинкует и не знает, куда пристроить. Все-таки экономика не приоритет для ГРУ. И не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать чужое. Вы думаете, что так называемое немецкое чудо, восстановление Западной Германии после Второй мировой войны, явилось следствием американского плана Маршалла и самоотверженного труда и патриотического порыва немцев? Это еще один расхожий миф. На самом деле основой западногерманского чуда являлись капиталы, накопленные за время войны и надежно упрятанные за рубежом, в Латинской Америке, Швейцарии и других нейтральных странах. Когда ажиотаж вокруг так называемой послевоенной денацификации Германии спал, капиталы начали возвращаться в ФРГ. Именно они, а не план Маршалла, стали основой германского восстановления. К примеру, концерн Siemens, который сегодня активно работает во всем мире. Никто не может сказать точно, насколько его первоначальный баланс состоял из тех самых капиталов, привезенных из оккупированных восточноевропейских стран. Однако тема настолько надежно спрятана в архивах, что не вылезла и в будущем. Потяни ниточку и разденешь весь капитализм. Вот их мы, то есть глубинники, и пощекочем. Сколько я предвещаю скандалов в чинных европейских семействах, радостно потирая руки. Мы еще устроим бундесам кровавую информационную баню. Ну а после соберем профит. Дельцы станут покладистей. И не забываем, что даже в конце 80-х ГДР все равно находилась в положении, гораздо лучшем, чем другие страны, в том числе и СССР. Так называемая стагнация почему-то не помешала ГДР осуществить информационную ИТ-революцию, бывшую, по сути, второй индустриализацией. В Дрездене успели даже создать собственную силиконовую долину, которую государство отлично финансировало. Так что истоки краха точно не в экономике. Но с ней на сегодня покончено. С немцами контакт установлен. Наш троянский конь в рыночной европейской экономике. Как вам, господа капиталисты, перспектива стать жертвами в рейдерской войне? Дивертисмент. Подмосковье. Дача Микояна. Анастас Иванович Микоян был человеком себе на уме. Близких друзей не заводил, но сдержал по ветру. Потому от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Но этих гостей ему принять пришлось. Да и обида в душе затаилась. Как так, верного партийца увольняют с такого высокого поста без должного уважения? Никита Сергеевич после смещения пусть и оставался под наблюдением, но вел себя независимо и визит старому другу нанес без предупреждения. Они сидели на скупо освещенной веранде и пили чай. Хрущев выглядел недовольным. И как этот молдаванин сумел меня вокруг пальцев провести? И что он себе позволяет? Вы слушали его речь у Бранденбургских ворот, бывший советский лидер повернулся к собеседникам. Веранда, в отличие от окна в гостиную, была закрыта со всех сторон деревьями, так что близко к ним было не подойти, можно было смело разговаривать. Кому нужны пенсионеры? Анастас Иванович осторожно ответил. По телевизору сегодня показали. Третий собеседник скромно сидел в темном углу, до сих пор помалкивая. Никита в сердцах хлопнул по коленям. Пригрел змею. Леня все мои усилия рушит. Да, мы повздорили с Америкой из-за Кубы. Но затем же договорились. Зачем обострять и так непростую обстановку? Из темноты донеслось. Ильич ведет свою игру. Старые большевики задумчиво повернулись к собеседнику. Что еще за игра? Неизвестный затянулся трубкой и выпустил струйку вкусно пахнущего табачного дыма. Вопрос не в ней, а в том, кто за всем стоит. Неужели вы думаете, что этот колхозник все придумал сам? На круглом лице Хрущева появилось забавное выражение. Опять тайный заговор? Ей-богу, сейчас не 30-е. Всех заговорщиков мы под ноль тогда вывели. Снова на веранде потянуло ароматом трубочного табака. Новые выросли. Зацените, как целенаправленно он действует. Разрушает все, что мы до сих пор делали. Никита помрачнел. Сукин сын. Да его. Микоян вздрогнул. Не стоит, Никита Сергеевич. Вы-то чем недовольны? Дача, свобода, весна. Живем. Хрущев искоса глянул на старого соратника. Хитрая бестия. Снова послышался голос из полутьмы. Неизвестный выколачивал трубку. Никита, у тебя же остались те материалы, можно передать их комсомольцам. Бывший глава СССР скорчился. Шелепинских прохвостов он еще больше недолюбливал. Но злость перевесила природную осторожность. Хорошо, но по каким каналам передать? Архив, сам понимаешь, хранится не у меня. Это уже вопрос техники. Я позабочусь. Микоян еле удержался от тяжелого вздоха. Старичье, а все в политику лезут. Выжили в той безумной гонке, так хоть на старости лет отдохните. Информация к размышлению. Делегация из ГДР увидела, что после смерти Сталина в Советском Союзе происходят большие перемены. Больше нет вождя, который принимает все решения. Члены президиума ЦК КПСС подчеркнуто держатся на равных. Все обсуждают и спорят между собой. Разговор был неприятным для восточных немцев. Позднее глава советского правительства Георгий Маленков рассказывал, в результате неправильной политики в ГДР наделано много ошибок. Среди немецкого населения имеет место огромное недовольство. Население из Восточной Германии стало бежать в Западную Германию. Мы обязаны признать, что без советских войск существующий режим в ГДР не прочен. А вот Берия предлагал не поправить курс на форсированное строительство социализма, а отказаться от всякого курса на социализм в ГДР и держать курс на буржуазную Германию. Маленкову вторил первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. Берия говорил, надо создать нейтральную демократическую Германию. Но разве может быть нейтральная и демократическая буржуазная Германия? Берия говорил, мы договор заключим. А что стоит этот договор? Если договор не подкреплен силой, то он ничего не стоит. Над нами будут смеяться, будут считать наивными. А Берия не наивный, не глупый, не дурак. Он вел себя не как коммунист, а как провокатор. Может быть, он получал задания резидентов иностранных разведок. Берия в июне 1953 года вручил немцам документ о мерах по оздоровлению положения в Германской Демократической Республике. Рекомендовалось, в частности, наладить отношения с ФРГ и вести дело к созданию объединенной, демократической и нейтральной Германии. Но руководители ГДР в реальности нисколько не желали объединения Германии. Если обычные немцы плохо понимали, почему живут в разделенной стране, и не могли смириться с мыслью о том, что отныне невозможно повидать родных и друзей, то истеблишмент по обе стороны межзональной границы, как правило, был противником объединения. И для первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра объединение Германии не было таким уж важным. По понятной причине, он не понимал, как можно объединить социализм с капитализмом. Идея единого государства вдохновляла далеко не всех. В одном западно-берлинском кабаре даже исполняли ёрническую песенку «Воссоединение», каждый куплет которой заканчивался словами «В Бонне всяко нем лопочет, но всерьез никто не хочет». Вождям восточной части объединения тем более не было нужно. В единой Германии они бы затерялись, а им хотелось иметь свое государство. Советский верховный комиссар в Германии Владимир Семенов записал в дневнике, узнал, что Молотов был против распространения обязательств по Варшавскому договору на ГДР, и в этом он повторял Сталина, который хотел использовать ГДР как предмет борьбы, но не был уверен, что сможет удержать эту позицию. Значит, Берия вел ту же линию, но хотел только форсировать ее летом 1953 года, и провалился как раз на этом. А для меня это был вопрос жизни. 8 июля 1953 года руководители ГДР Ульбрихт и Гратеваль вновь вылетели в Москву. Советские вожди больше не желали перемен в стране, которая едва не перестала существовать. Вожди ГДР вернулись домой с мешком подарков. Прекращались репарации. В Восточной Германии прощались все долги. Сокращались расходы ГДР на содержание советских оккупационных войск. 33 совместных предприятия передавались ГДР. Восточная Германия получила большой кредит и дополнительные поставки продовольствия. Восточный Берлин по-своему шантажировал Москву и требовал помощи. «Никто на Западе не знает, как живут советские люди», говорил сменивший Ульбрихта на посту руководителя ГДР Эрих Ханеккер своим помощникам. «И всем наплевать, как они живут, а мы на виду, на стыке социализма и капитализма. Поэтому СССР обязан нам помогать». В Москве боялись, что ГДР не выдержит и рухнет, обнажив слабость социалистической системы, поэтому Восточная Германия получала много больше, чем другие соцстраны. Глава 6. 17 апреля 1965 года. Москва. Внуково. Вылетели из Варшавы пораньше. Устал я от наших восточноевропейских друзей неимоверно. Особенно досадили братья-славяне, чехи и поляки. Гонору больше, чем помощи и участия. Встречал меня во Внукове только Черненко, я сам так попросил. Да и суббота, у народа по расписанию дачи. Москва встретила неласково, прохладой и мелким дождиком. Потому, не затягивая, быстрым шагом двинулся к ЗИЛу. Что, Константин Устинович, устал отбиваться? Тот замахал руками. Да как с цепи сорвались. Так что хочешь не хочешь, завтра надо ехать в Завидово. Щербицкий приедет, Устинова и Демичева я пригласил. И хорошо, на вторник тогда наметь расширенное заседание секретариата и президиума. Я командую четко, без тени сомнений, как будто всегда был в партии. Так, буквально с молоком впитаны слова. Комитет, заседание, голосование. Это будущая соевая молодежь скорчится в неразумении. Что это такое и с чем совок его жрал? Ну хотя бы, мои дорогие, даже рядовой совок в таких мероприятиях принимал участие. И не всегда под нажимом. Потому в старых кварталах городов столько зелени насажено. А что вы сами сделали в своей никчемной жизни? Так и просидели по кафешкам и чатам в бессмысленных мечтах. Внезапно вспомнил свои впечатления от покорителей Ларса в одной из ближних к России стран. Более жалкое зрелище еще надо было отыскать. Ни образование, ни умение заработать. В итоге чуть ли не на панели чатовой сидят и донаты клянчат. Жертвы, бля, режима. И туда же с советами, как свергнуть царя. Нет, все-таки большая часть эмиграции – это банальная плесень. Время расставило все на свои места. Так что не вижу ничего страшного в том, чтобы спокойно отпустить часть богемки на благословенный Запад. Но об этом будем говорить с другими людьми. Вдруг вспоминаю. Меня Фурцева искала. Пусть в понедельник с утра заедет в ЦК. Черненко подозрительно оборачивается. Так вроде с ней решили. Пойдет в ЦК на повышение. Болезненно морщусь. О новой должности ее по факту в известность еще не поставили, а доводить до вздорной бабенки новый выверт карьеры придется мне. Не об этом говорить буду. Мероприятие на 9 мая надо согласовать. Есть у меня к ней персональные задачи. Соратник качает головой. Столько времени уделяешь празднику. У нас полный завал по всем фронтам. Обрываю неласково. Победу не тронь. Ее народ кровью заслужил. Нам же перед великим свершениями нужно стать единение. А чем ты крепить общество будешь? Октябрьскую уже и не помнит никто, кроме глубоких стариков. Вот, то-то и оно. Надо показать, что в беде и радости партия с народом едины. Устинович разводит руками, мол, бес попутал. Такие фразы для него привычны. Балбесы партийные, совсем по-русски разговаривать разучились. Кто еще? Косыгин рвется и Громыко. Я сказал, что ты отдыхать будешь, но они и слышать не хотят. Я вздохнул. Придется принять. Первого слишком долго мариновал, второй после моей речи должен быть в ярости. Громыко всегда слыл сторонником хороших отношений с США. Интересный вопрос возникает. Почему? Я даже думал убирать его из МИДа, но затем решил, что два полицейских, добрый и злой, во внешней политике не помешают. Вдруг нам самим американцы понадобятся. Кому туда ехать? Приму обоих. Ты домой езжай. Документы тебе ребята привезут, как разберут, чтобы на завтра ввести с утра наш Реопак в курс дела. Я к обеду в Завидово подкачу. Вторник у нас будет днем решающим. Надо выступить на заседании совместным фронтом. Черненко с серьезным видом кивает. Так и есть. Наверное, я это заседание ждал с момента попадания сюда. Сам не понимаю, как так быстро удалось выстроить в общую линию таких разных людей. По уму года полтора стоило потратить и не торопиться. Но получается ведь, это небожители здесь такие слабые или подсознательно ждут сильной руки. Черт их поймешь, этих партфункционеров. Временами они ставят меня в полнейший тупик. Ну раз хотят Цезаря, то его получит. Дома меня ждут вкусные запахи с кухни и улыбчивая Виктория Петровна. Переодевайся и мой руки. Завтракать будем. Или уж обедать, не поймешь. Как все-таки приятно одеться в удобную домашнюю одежду и сесть за стол, где перед тобой поставлена полная тарелка борща. Накрошить зелени, немного сметаны. Сегодня можно нарушить диету. Ну, Витя, ты молодец. Вкуснее борща не едал. Знала, чем мужа встретить. Прожевывай, деятель. Ты что там такого наговорил, что все на ушах стоят который день? Не как на войну собрался, а не ко воин? Сплюнь. Просто Кузькину мать кое-кому напомнил. Войны они пуще нашего боятся. Это мы про нее слишком много думаем. Как же о ней не думать? Столько горя народу принесла. Куда не обернешься. Погиб, пропал или покалеченный пришел. А уж что в деревнях творится? Я бросаю в сторону супруги заинтересованный взгляд. Она же больше общается с ровней, то есть элитой. Если так дела наверху обстояли, то сколько горя внизу. Это не буржуйская Россия. В СССР дети вождей воевали и погибали. Яков Джугашвили, Леонид Хрущев, Тимур Фрунзе, Владимир Микоян, Анатолий Луначарский и десятки других молодых людей. Много мы деток элиты видели в Чечне и на Донбассе, так что ругателям совка типун на язык. Сами вы кто по жизни? После обеда иду в гостиную, плюхаюсь на кресло и подтаскиваю ближе пачку газет, в основном иностранных. Витя приносит чай и вздыхает. Выглядишь усталым. Да паны всю кровь выпили. Сами работать не желают, но дай, дай и дай. Чуть ей-богу, с Гамулкой не разругался. Что за народец такой наглый? Они в своей спеси собственную империю погубили, вот нам и простить не могут. Оборачиваюсь. Это еще что за молодец красный? Сам мордатый, но глаза умненькие. Где-то я его видел. Вспоминаю. Так это товарищ Александр Бовин, что в моей юности вел передачу «Международная панорама». Я же его сюда посадил подготовить мне анализ по текущей геополитической обстановке. Вон как обложился журналами и блокнотами. Работает. Как-как, Бовин смущается, что подал без спроса голос. Извините, Леонид Ильич. Нет, ты уж, Саша, оговаривай. Сейчас Бовин консультантом как раз во двоем международном отделе ЦК, что работает с соцстранами. Потому я его и выцепил. С 1957 года этот отдел возглавляет Андропов, и я воочию видел, как он завалил всю работу. Если коротко, они всегда считали себя самыми умными. Шляхта верила любым удобным для нее мифам, например, что они пошли от сарматов или московиты тупые, и у поляков существует некое высокое предназначение, потому редко шли на компромисс, бросались в любые авантюры. В итоге так достали все окружающие народы, что в какой-то момент потеряли государственность. Я согласно киваю. И чего с ними так Сталин возился? Часть Восточной Пруссии не за грош отдал, восточных немцев без ресурсов Силезии оставил. Затем внезапно наблюдаю лютый ужас в глазах будущего международника. Не туда Ильич с советами полез, да и не к той национальности. Совсем забываю, что в верхних эшелонах четкая градация чинопочитания. И РФ будущего в этом плане просто отдыхает, выручает. Как обычно, Витя, недовольно бурчит, чай пей лучше. Не стал дальше пытать бедолагу, лишь попросил короткий аналитический доклад завтра к вечеру. Чую, убирать будем Андропова, но мне нужен материал на него. И новая головная боль, кого же ставить в этот отдел? Надо уходить от устаревших принципов интернационала. Мы не дойная корова для любого прощелыгу, что обозвался коммунистом. Черт, мне срочно нужен Петовранов. Хватит цацкаться с чекистами. Пусть включится в работу. Набираю Грибанова. Косыгин был сух, медлителен, но зол. Ноздри раздувались, колючий взгляд прожигал, но не потерял ленинградской интеллигентности. Хорош, Леонид Ильич, что за подковерные игры меня чуть ли не последователем буржуазного курса за спиной обзывают. Я честный коммунист, не позволю с собой так обращаться. Садись, коммунист, лучше прочти вот это. Пока я был в Польше, Ульбрихт прислал нарочным доклад, как и кем готовился его неуисканомисчессистем дер Планунг унд Литунг, то бишь новая экономическая программа. Председатель Совета Министров вчитывается в подчеркнутые мной абзацы, его взгляд меняется напрочь. Надо же так удивить человека. Ха-ха, откуда? Мне немцы ничего не показывали, а ты не спрашивал. Все равно странно. Но что это меняет? Мы же договорились о реформе. После Хрущева у нас в экономике сплошные дыры. Про ситуацию с хлебом сами знаете. Мяса нет и не будет в ближайшие несколько лет. Темпы роста катастрофические. Нервничает премьер. Непродуманной и непросчитанной реформе, Алексей Николаевич. Моя рабочая группа считает иначе. Надо сделать шаг назад, чтобы шагать дальше вперед. Косыгин беззастенчиво машет руками. На его лице появляется брезгливое выражение. Хотите вернуться в прошлое? Кооперативы и артели? Так уже не те времена. Научно-технический прогресс на носу. Дважды в одну реку не входит. Все страны соцлагеря так или иначе используют рыночные механизмы. И сколько у них положительного опыта? На какие ресурсы они живут? Цифры нашей экономической помощи им не подскажете? Почему японцы в 1955 году заимствовали МП, что и обеспечило бурный экономический рост Японии за счет прежде всего инновационных технологий? У них в офисах до сих пор висят лозунги сталинские. Темпы роста до 14. Тайвань и Южная Корея смотрят на соседей и понемногу перенимают опыт. А у нас что? Откат к НЭПу? Предсовмина тускнеет. У союзников пока переходный к социализму период. Мы не знаем общей картины. Зло роняю. Знаем мы эти периоды. Думаешь, я не в курсе, что вы на венгерский опыт в первую очередь смотрели? Да слушали одних и тех же людей из академических институтов? Теоретики, мать их за ногу. Наши соакционеры ПАСЭФ после ваших чертовых недореформ обязательно протянут к нам руки. Русский Ваня, помоги и сохрани. Потом эти бестолочи наберут на Западе кредитов, а после этими же кредитами им затянут узел на шее. Ты просчитываешь ситуацию хоть на пару шагов вперед? Это, конечно, я палку перегнул. Мое послезнание помогает. Косыгин же откидывается в кресле и странно на меня поглядывает. Как будто тень черного воронка набегает на его лицо. Чертыхаюсь про себя, внутренняя политика, мать ее эти. Сколько же лет страх еще будет влиять на нее? Вздыхаю и нажимаю кнопку. Светочка, пожалуйста, чаю принесите. Булочки будете, Алексей Николаевич, второй самовар пьем. Ты почему, Алексей Николаевич, эти формулировки просмотрел? Их точно просчитывали при помощи кибернетических формул. Немцы где-то откопали ключик. Потому за ними надо тщательно наблюдать, отслеживая ежеквартально показатели их экономики. Думай, с какими мы будем работать. Косыгин недоуменно высматривает на подчеркнутые в процессе абзацы доклада, затем с нескрываемым интересом на меня. Вот почему ты собираешь рабочие группы из странных деятелей, так далеких от экономики, но и в самом деле. Газплан уже давно не справляется с числами и показателями. Я отлично понимаю старые кадры, что ты привлек к работе. Но пойми, их методы сейчас не работают. Мы на ином этапе экономики. Резко стукаю кулаком по столу. Предсовмина вздрагивает. Так какого рожна вы не создаете новые? Почему сразу схватились за отрегулированные западные методы? Ты представляешь, в какое болото ты в итоге приведешь нашу промышленность? Одна ее нога в плановой экономике, вторая в рыночной. И между зазорами цветет и пахнет черный рынок со спекуляцией, блатом и дефицитом. Он наше общество лет за 20 полностью разъест. Ты наших людей не знаешь? Кумовство, взяточничество, отрицательный кадровый отбор. Нам нужная передовая и прозрачная экономика. Алексей Николаевич угрюмо уставился на меня. Осознал, что я не по политическим мотивам дроблю его реформу и в моих закромах туева хуча аргументов. У нас есть выбор, до осени да. Черт с тобой. Проведу постановлением твой метод. Бери область, лучше Прибалтику какую-нибудь, предприятие и проводи там свой эксперимент. Мы же будем готовить к пленуму новую экономическую модель. В мае у меня назначены в Киеве весьма любопытные встречи с передовыми учеными мужами. Если пожелаешь, то можешь присоединиться. Косыгин бурчит с недовольством. Я, между прочим, не совсем ретроград. Тогда держи вот эту папку. Но учти, что это пока секретный проект. Есть у тебя там рыночники, которым можно доверять. Это точно не Либерман. Его вообще никуда не пущать. Это мой хороший тебе совет. И с остальными из его шайки-лейки осторожней. Вот сейчас в глазах предсовмина мелькнул откровенный огонек страха. Что-то не так? Я тебе, Алексей Николаевич, Сообщу, если будет так. Оставив предсовмина в подвешенном состоянии, попрощался. Тот еще жук, но выкидывать из обоймы рано. Пусть начнет, энергии и знаний у Косыгина хватает. Да и голос в политчерк-дери президиуме не лишний. Раз даю ему ответственное задание, значит, не считаю его противником или не своим. Ох уж эти аппаратные игры. Но все на помощников не свалишь. Устинович и так зашился. Хотя не сказал бы, что он выглядит недовольным. Такое обширное поле деятельности перед ним открылось. Что такое с ним? Витя проводила недоуменным взглядом рассерженного Громыка. Вы так громко друг на друга кричали. Замечаю на себе пристальное внимание личника. Поднимаю руки. Все в порядке. Рабочие моменты. Давай ужинать, мать. За ужином из запеченного с овощами судака снова и снова прогонял разговор с министром иностранных дел. Что-то здесь не так. Откуда такой опломб и уверенность в собственной правоте? Жаль, Никиту не спросишь, с чего это он начал с американцами так резко мириться. Вспомнил конец 20-х и начало 30-х. Тогда в САСШ реально край был. Тут они и были рады любому золоту или доллару. Я в курсе, что индустрию заново возвели нам именно американцы, потому что им в спину дышал голод. Сколько в Америке во время кризиса народу с голодухи умерло, так и не сказали. Похоронили в архивах или скорее даже не считали. Да нет, скорее цифры спрятали в иные строки. Демократы такое умеют. Согласно расчетам, в 1940 году население США, при сохранении прежних демографических тенденций, должно было составить как минимум 141 856 миллиона человек. Фактическое же население страны в 1940 году составило всего 131 409 миллиона, из которых только 3,054 миллиона объяснимы за счет изменения в динамике миграции, где 7 394 тысячи человек, исчезнувших из статотчета в 30-х годов. На Украине при бандеровце Ющенко ведь записали в голодоморные потери всех умерших от старости, болезней, да заодно и западенцев, что тогда при Польше батрачили, то есть нарисовали необходимое для пропаганды количество цифр. На деле, где успели колхозы построить, такого голода не было. Мелкие же хозяйчики зерно сгноили и себя погубили. Я этот вопрос отдельно изучал. Много там любопытных фактов выявлено. Украина как чемодан без дна. Разбираться там и разбираться. Немногие в курсе, что с 1 сентября 1945 по 13 июня 1946 года генерал-майор Брежнев занимал должность начальника политуправления и входил в состав военного совета Прикарпатского военного округа. И, конечно же, сталкивался с бандеровским подпольем. В донесении Брежнев сообщал начальнику главпу Красной армии, В. Шикину об участившихся случаях нападений украинских националистов на гарнизоны и отдельных советских военнослужащих. Он привел примеры происшествий, свидетельствующих о зверствах бандеровцев по отношению к бойцам Красной армии. В частности, он рассказывает о захвате бандитами двух бойцов в районе города Станислава, нынешнего Ивано-Франковска. Одному из них бандеровцы оторвали ухо, выкололи глаз, рубили топором челюсть, жгли руки и ноги. Как рассказывается в воспоминаниях генерала Валентина Варенникова, Брежнев в разговорах нередко касался особенностей Западной Украины. Даже через много лет после ликвидации УПА, встречаясь с местными руководителями, он в первую очередь интересовался проявлениями национализма. Странно, что дальше потом не пошел, заново осудив бандеровцев. Боялся баланс политических сил нарушить, а мы не боимся. И товарищ Громыко полетит из МИДа быстрее собственного визга. Тем более, что политического веса еще не имеет. В Политбюро войдет в 1973 году. И какие у него успехи в этом времени, кроме развития сотрудничества с нашим злейшим врагом? Ох, как не понравилась ему моя фраза. Аж весь вскипел. Вот зачем нам мирить Индию и Пакистана во время встречи в Ташкенте, хоть там и Косыгин потоптался. Но где в это время валялся МИД? Нам сам Бог велел вписаться в ту войну и жестко поддержать индусов. Пакистан в будущем станет нашим злейшим врагом и рассадником исламизма. Его режим невозможно изменить, так сделаем его слабее. Заодно привяжем Индию к себе. Продажа современного оружия, старье можно и бесплатно подарить. Его на складах полно, им все пригодится. И Арисаки, Максима и прочий древний хлам. Заодно хранилища от хлама почистим. Китай начнет дергаться, видя в набирающей силу Индию, своего геостратегического соперника. На этом можно здорово сыграть. Кроме оружия мы можем поставлять изделия машиностроения, в перспективе удобрения, оттуда сырье. Хлопок. Не обязательно его покупать за валюту, можно бартером. В моем будущем РФ импортировала в год на полмиллиарда долларов хлопка. Основные поставщики — Узбекистан и Китай. При СССР хлопок выращивается и в РСФСР, на Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье, в Крыму. Этот сырец использовался в целом на третьей мощности ЛИКПРОМа Европейского региона СССР и Закавказья, но в угоду ряду хлопкопроизводящих стран социалистической ориентации. Египет, Ирак, Сирия, Южный Йемен и ввиду обещаний рекордных урожаев сырца со стороны всех республик Средней Азии, отрасли в указанных регионах РСФСР директивно упразднили к середине 60-х, в 50-х, начале 60-х годов СССР ввозил хлопок и хлопковую пряжу в основном из КНР по низким ценам и по товарному бартеру, но последующее ухудшение советско-китайских отношений прекратило столь выгодные СССР поставки. Соответственно, с середины 60-х годов была сделана ставка на рекордное развитие хлопководства в Средней Азии. На пике производства хлопка в конце 1970-х годов его сборы достигали 7-8 миллионов тонн хлопка сырца в год, а приписки – около миллиона тонн. За лицевой стороной хлопковой эпопеи, за трудовыми подвигами дихкан и награждениями местных руководителей скрывалась неприглядная подноготная, приписки и взятки, ложь и обман, использование рабского детского труда и самое страшное – экологическая катастрофа. Необходимо избавить эти республики от тяжкой повинности. Все сплелось в тугой узел. Еще одна проблема – разобраться, кто так нагружал хлопок в ущерб чисто русскому льну. Льноводство мы будем усиленно возрождать. Программа уже готовится. Нужно внимательно изучить потребности страны в хлопке. Он крайне важен в производстве порохов. На это уходило до 2-3 миллионов собранного вручную хлопка. Поручу это дело Кириленко. Он въедчивый товарищ, да и в его поле компетенция. Ставим его на тяжелую промышленность, где львиную долю имеет ВПК. Пусть узнает, сколько нам требуется пороха и прочей взрывчатки, чем можно заменить хлопок и сколько его потребуется. А пока обратить особое внимание на основного поставщика хлопка — Индию и Бангладеш. Нам есть что им предоставить. Я даже готов отдать новейшие самолеты и танки. Разумеется, в экспортном варианте. Взамен на полях Узбекистана надо выращивать овощи, строить хранилища и больше рефрижераторных вагонов и прицепов к грузовым автомобилям. Черт, их у них мало. Кто может помочь? Австрийцы, шведы, французы. Новое задание легло в рабочий блокнот. А ведь при их солнце можно там ставить теплицы, как в Турции, и выращивать несколько урожаев. Как там называется такой метод полива? Капельный полив. Двойной профит. Будет страна с помидорами, кабачками и зеленью с апреля по ноябрь. Можно предложить такое и Закавказью, но пусть те сами придут и на свои строят. Узбекистан – центр нашей Русской Азии. Там должно быть сытно и приятно жить. При русских правителях города со временем станут русскими форпостами, медленно пережевывающими местные традиции. Паранджу с женщин мы уже сняли, исламистов постреляли. Пора двигаться дальше. Бросать освоенное пространство, как будущий профит, нельзя. Кто-то тронул меня за плечо. Прибыли, Леонид Ильич. Петовранов, так же как и Вольф, не смахивал на прожженного разведчика, каким нам его рисуют в советских и голливудских фильмах. Не записной красавец или интеллектуал, выступающий продолговатый нос излишне притягивает внимание, глаза смотрят с прищуром. Заметно, этот перец себе на уме. Но было в этом человеке нечто такое зловещее, что даже в охраняемом доме я опасался. Скорее из познаний будущего и его возможной роли в случившемся. По-хорошему бы его тут же во дворе шлепнуть из подаренного немцами Вальтера. Он тут, в выдвижном шкафчике заряженный лежит. Ха-ха, перестраховщик. За дверью два мордоворота каждый чих прослушивают. Видимо, что-то все-таки промелькнуло в моих глазах, чекист невольно дернулся. Понятно, что не из лучших побуждений сюда доставлен, деваться ему некуда. Если уж попался в поле зрения высших, то лучше сотрудничать. Или станешь лагерной пылью. Вы сами, ребята, такие игры придумал, так что не отсвечивайте. Грибанов также занервничал, пауза затянулась. Это просто меня унесло памятью туда, где никто уже не побывает. Но начнем помолясь. Товарищ генерал-лейтенант, ходить вокруг да около не стану. Будете работать на меня. Петовранов не зря возглавлял в самые суровые годы контрразведку. Ни один мускул на лице не дрогнул. Предлагаете работать под началом Олега Михайловича? Скорее рядом. Для вас конкретно у меня будут специальные задачи. Но флаг вашего корабля от информбюро, недавний могущественный начальник второго главного управления МГБ СССР быстро прокачивает ситуацию. Можно узнать профиль будущей работы, как всегда, в первую очередь, сбор информации, как внутри страны, так и за рубежом. Петовранов вздохнул и пошел ва-банк. Товарищ первый секретарь, хотелось бы больше конкретики. Ну это его право, да и мне легче. Вы все вместе будете работать в моей личной политической разведке. Так ясно, а в глазах все-таки промелькнул огонек. Жаль, сюда не поставить скрытую видеокамеру высокого разрешения, чтобы психологи потом поработали с картинкой. Грибанов заерзал, так откровенно я с ним не разговаривал. Ревнует. Петовранов не унимается. Все вместе это кто? Отдельное направление возглавит товарищ Судоплатов. Курирует все Грибанов. Но у каждого будут свои задачи. Чекисты переглядываются с долей сомнения. Не держите в себе, товарищи. Я слушаю. Грибанов осторожно спрашивает. Появляются подозрения в законности нашей разведки. А я не вижу ничего, на что не имею права. Главное лицо государства должно получать информацию из различных источников. И не забываем, что государственные структуры зачастую излишне громоздки. Иногда быстрее и проще использовать небольшие службы. Морщины на лице начальника информбюро разглаживаются. Аналог United States Secret Service. Примерно да. Петовранов принял решение. Товарищ первый, я в вашем распоряжении. Когда приступать? С улыбкой откидываюсь в удобном кресле. Все-таки я его правильно просчитал. Евгений Петрович из тех, кто не любит сидеть на попе ровно. Только вот зачастую несло его не туда. Но это ничего, поправим. Товарищ генерал-лейтенант, официально вы прикрепляетесь к девятке, но в ближайшее время она будет выделена в отдельную службу, так что все служебные формальности мы соблюдем. Затем я соберу вас всех вместе с экспертами и начнем разрабатывать ближайшие планы. Не буду нагнетать, но СССР стоит на пороге невиданных вызовов. Мы победили в жестокой войне, сейчас обязаны выиграть не менее жесткий мир. Товарищи офицеры, вы меня понимаете? Чекисты выглядят малость офигевшими, но дружно кивают. Тогда я жду от вас, Евгений Петрович, обещанное в качестве залога наших будущих отношений. Петовранов незаметно вздыхает и поворачивает голову к Грибанову. Тот из толстой папки достает несколько листков с плотно напечатанным текстом. Быстро пробегаюсь по нему глазу и невольно расплываюсь в улыбке. С таким компроматом я могу свернуть любого в ЦК. Наш международный отдел вообще можно полным составом отправлять в Лабытнанги. Шучу. У меня принципиальный подход другой. Заставить вкалывать на меня по-черному даже явного и злейшего врага. Огромная ошибка сталинского времени – разбазаривание ресурсов. Потом спохватились, появились шарашки. Иначе бы система всеобщего доносительства и недоверия угробила все кадры. Но отголоски крутого замеса 30-х отдавались в системе очень долго. Всего хорошего, товарищи. Дивертисмент. ГДР. Охотничий домик Маркуса Вольфа. Глава внешней разведки Штази подбросил поленьев в камин и вопрошающе повернулся к гостю. Тот молча кивнул, и хозяин наполнил два бокала горячим глинтвейном. Погода за окном снова испортилась. Восточная Германия – это дожди, слякоть и постоянная промозглость. Мужчины сделали несколько глотков, некоторые молча смотрели на пляшущие языки пламени. Хорошо вот так посредине уютной непогоды сидеть у согревающего огня. И как тебе такое? Вольф кивнул в сторону пачки зарубежных газет. Герман Матерн, председатель Центральной комиссии партийного контроля СЕБК, закатил глаза. Мы не знаем, какая муха укусила Ильича, но нам их подход выгоден. Вольф хмыкнул и повернулся к своему негласному куратору отправящей партии. К тому же Маттерн возглавлял так называемый транспортный отдел ЦК, отвечающий за связи с коммунистами в Западной Германии. Отличный мост для шпионажа. А как ты смотришь на то, что Ильич сделал мне предложение работать прямиком на него, а потом передал Ульбрихту план, от которого нельзя отказаться? Герман был истинным арийцем, потому свое удивление никак не выказал. Он лишь осушил бокал до дна и потянулся к закускам. Вольф заново наполнил посуду, дав время собеседнику для осмысления. Русские начинают большую игру и будут использовать нас для таскания каштанов из огня. Партийный функционер усмехнулся. Для того вас и создали, камерадин. Скажу больше, судя по всему, советы задумали великий индустриальный скачок. Вольф с интересом уставился на собеседника. Ему не хотелось действовать за спиной товарищей сверху. И он с потайным ужасом начинал понимать, во что его втравливает Брежнев. Что ты имеешь в виду? Ты ведь знаешь, что наши студенты учатся в Москве, и кое-кто из них работает на нас. Один из парней тесно общается со своим преподавателем. Тот разрабатывает некую новую экономическую дисциплину, основанную на кибернетических понятиях. Именно его позвали месяц назад в Совет министров СССР в закрытую комиссию. Наш студент говорит, что этот парень полон восторга и энтузиазма перед перспективами. Маркус сузил глаза. Можно подробнее узнать, чем тот профессор занимается? Мы работаем над этим вопросом. Вольф встал и заходил по комнате, затем подбросил в камин свежих поленьев. Русские собираются повторить свой рывок 30-х. Новая индустриализация, похоже на то, ГДР им нужная как площадка для обкатки и некий шлюз с Западом. Глава внешней разведки Штази растянулся в улыбке. Но мы же можем передавать советам далеко не все, что добудем. Матерн поднял голову и уставился прямо в глаза собеседника. Мы внимательно проанализировали действия первого секретаря. Получив власть, он поначалу не особо проявлял себя. Все началось пару месяцев назад. Взрывообразный рост тайных встреч, стремительное продвижение своих людей, события нарастают как снежный ком. Ильич тщательно готовился и еще более тщательно скрывал свои намерения. У меня большие подозрения, что в этот раз красный локомотив снесет все на своем пути, и я бы точно не встал ему наперекор. Так что вопрос стоит не так, дорогой камерадин. Отдавать ты будешь больше, чем сможешь. Вольф застыл в смятении, но старший товарищ его ехидно подбодрил. Зато нам предстоят крайне занимательные дела. Информация к сведению. В 1963 году Александр Константинович Протазанов, первый секретарь Тюменского обкома КПСС, подготовил предложение организовать в Тюменской области добычу 10-15 млн. Тонн нефти в год и приехал с ним в Газплан. Зампредседателя комитета даже не посмотрел на геологические карты, которые были разложены на столе, заявил, что огромные запасы нефти и газа, о которых говорят тюменцы, не более чем плод больного провинциального воображения, и в завершении разговора посоветовал прекратить дурить всем головы и заняться своими делами. Почему в Газплане едва не саботировали? Кстати, вмешательство Косыгина и Байбакова как раз и спасло ситуацию, разработку тюменской нефти. В 1960 году решили навести экономию на северянах. Были сильно урезаны так называемые льготы. Результат не замедлил сказаться. Люди потекли с севера, уходили оттуда квалифицированные специалисты, на их место приходили новички, уходили приспособившиеся к местным условиям, приходили те, кому еще предстояло пройти долгий и тяжелый период адаптации. Но к тому времени, когда они тоже начинали чувствовать себя северянами, приобретали значительный и ценный опыт, подходило время очередного, сразу за 3 года, полугодового отпуска. Северянин ехал на материк, отдыхал, а заодно узнавал, что с его-то специальностью и опытом его и тут, в центре или на благословенной Украине, что называется, с руками оторвут, что он и тут зарплату приличную получит и квартиру тоже. Многие не возвращались из своего первого отпуска или возвращались лишь за тем, чтобы ликвидировать свои северные дела. На их место опять приходили новички, и все начиналось сначала, как в сказке про белого бычка. Парень, только что окончивший курсы трактористов или проработавший в колхозе на тракторе 1 сезон, получал на Колыме новый бульдозер. Трудно давался ему первый северный опыт, но через 3 года был он уже стреляный колымский волк, чувствовал себя на колымских торфах и песках ничуть не хуже, чем на украинских черноземах. А тут-то и подходил желанный, первый за 3 года отпуск, из которого возвращался уже далеко не каждый. Экономия вышла, как говорят, боком. В 1968 году северные льготы были в основном восстановлены. Положение с текучестью кадров стало, по мнению местных руководителей, быстро улучшаться. Земли вступивших в колхоз и сбежавших из села поступили в общий земельный фонд колхоза «Свободный труд». Общими усилиями весной 1932 года была проведена посевная кампания в колхозе. Колхозники поделились семенами из своих скромных запасов, небольшую помощь оказал район, выделив немного разного посадочного материала, отправленного с Кубани. Однако лето 1932 года поразило все посевы страшной засухой и жарой, с апреля по июль ни одного дождика. Если озимые еще дали, какой, то урожай, то яровые хлеба, овощи, картофель сплошь выгорели. Следовательно, колхозы и единоличные хозяйства оказались под угрозой голода, что и случилось весной и ранним летом 1933 года, Страшная засуха 1932 года охватила большую часть Украины, в основном южной, центрально-черноземные области и многие другие районы страны. Ни Черноземье, Урал, Сибирь, где не было особой засухи, помочь не могли, там коллективизации пока не было, а у единоличника хлеб взять было почти невозможно. Запад не собирался помогать советской власти, правящие круги КАП, стран только радовались нашей беде. Кстати, колхоз оказался более устойчив к засухе и голоду. Ни одного человека из семей колхозников в 1933 году не умерло. Коллективный труд, коллективная помощь сыграли позитивную роль. Всего же от голода в 1933 году из единоличных семейств умерло из двух поселений несколько десятков человек. Фактически была съедена вся живность в хозяйствах. Единоличники завидовали колхозникам, но они сами были в трудном положении и помочь ничем не могли. Отец, создавая колхоз, никого принудительно туда не тянул. Хорошо зная селян, уговаривал вступать в артель только трудолюбивых, не пьющих, добросовестных. Сказался, видимо, кроме природного характера отца и военный опыт. В царской армии, во время войны, он дослужился от рядового до фельдфебеля, старшины, пока не был тяжело ранен. После перенесенного голода 1933 года, многие селяне стали писать заявления, проситься стать колхозниками. Урожай 1933 года был вполне приличный. Глава 7. 18 апреля 1965 года. Завидово. Пинок под зад истории. Ехал в охотничье хозяйство в несколько ипохондрическом настроении. Вроде вот оно решающее выступление, но на сердце от чего-то тяжко. Не перемудрил, не пережал на существующую темпоральную ветвь, ведь действую быстро и жестко, как в будущем. У нас там особо не забалуешь или сожрут. Здесь все так неспешно, что даже главы государств могут себе позволить чилить неделями. Тюбики делу на сленге зумеров. Пожалуй, после такого стремительного разбега стоит взять время на перерыв. Зачистим поле на расширенном заседании во вторник, развалим на куски наследство НКВД и МГБ и можно спокойно заняться праздником. 9 мая для меня не просто дата, это мощнейший агитационный прорыв. Заодно посмотрю, насколько может в пропаганду здешняя машина. Да, еще космос. Глава Штази Вольф должен мне помочь с одной занятной мелочи. Уф, вспоминаю про экономику, что займет после праздников не меньше месяца и на лбу выступает испарина. Не тешу себя надеждой, что мы устроим моментальное ускорение. На раскачку потребуется год или два, да и на лето запланирована армия, вернее, начало реформы и разборки с ВПК. Пусть как хотят, но тратить столько ресурсов на оборону мы себе позволить не можем. Боеголовки, средства их доставки в первую очередь, на остальное жесткий конкурс, и на первое место по затратам советского солдата. Позор ходить в обмундирование фактически начало века. Меня встречают, я припозднился. Виктория Петровна не разрешила будить рано. Разминка, туалет, завтрак. Будни съедают без остатка нашу повседневность. Вроде и менять особо нечего, но некая призрачная мечта внутри маленького человека остается с ним до старости и смерти. И на пенсии тебя постоянно нечто гложет изнутри. Вот и здесь, казалось бы, получив такую власть над сверхдержавой, ты должен воспрянуть, закатать рукава и погрузиться в текущую реальность без остатка. Но спустя некоторое время еще четче начинаешь ощущать отчужденность здешнего бытия от именно твоего. Затем осознаешь, что тебя в этом мире нет и не будет. А я должен уже быть и совершать первые шаги тяжкого познания. Вселенная пользуется нами, как куклами. Человеческое счастье или страдание для нее ничто. Сухая математика чисел и сопряжений. Тьфу ты, опять хандрю. Одну за другой всаживаю пулю за пулей в открывающиеся в некой последовательности мишени. На базе Завидова по моей просьбе соорудили целый интерактивный тир. Улица, города, помещения, открывающиеся без предупреждения ростовые мишени или выглядывающие из окна персонаж. Гости этого городка еще не видели, потому искренне восхищались моей стрельбой. В принципе, а чем пальба по бедному зверю лучше? Тебе подводит его под насест или вышку. В чем доблесть? Заменив на драйве еще один магазин, вколачиваю дуплетом две пули в лоб ухмыляющемуся ковбою. Затем приседаю и добиваю по бегущему гангстеру метрах в 30. Стоящий рядом дежурный флегматично объявляет: все цели поражены. Стрельба дробится. Ну, Леонид Ильич, уел. Вставший неподалеку Подгорный искренне хлопает в ладоши. Доволен своим постом да нельзя. Все приезжающие зарубежные делегации я свалил на него. все легче, а ему уважение. Кириленко поддакивает, азартно, надо будет попробовать. Я с интересом оглядываюсь на него. Пистолет есть, у нас же у всех по рангу. Правда, не такой модный, как у тебя. Я гордо вынимаю из Вальтера магазин и передергиваю затвор, чтобы случайная пуля не осталась. Подарок. Ну что, товарищи, считаю, что обед мы заслужили. Вчера самые заядлые охотники выезжали на птицу, потому у нас сегодня дичь. Густой суп, жаркая и отдельно различная рыбешка. Я налегаю на последнюю. Под еду отлично зашло спиртное. Лишь Суслов с гримасой отказался. Но много себе не позволили. Впереди серьезный разговор. Гостиную сделали по уму. Можно передвинуть мягкие диванчики и кресла по вкусу. Из большого окна мягко льется свет. Погода наладилась и даже иногда выглядывает солнышко. Пахнет весной. У нас же тут не Настя. Все напряглись, как будто их запор одолел. Собрались все приглашенные, кроме Щербицкого. Застрял по причине нелетной погоды в Киеве. Но мы с ним еще переговорим накануне заседания. В ожидании поста первого на Украине он сговорчив. Распорядился насчет чая и, встав перед всеми заговорщиками, начал беседу. Собравшиеся не особо радостны. Интересно, от чего, соратнички, что за настроение? Я ожидал услышать аплодисменты и ворох вопросов. Члены и кандидаты в президиум переглядывались. Первым заговорил Суслов. Леонид Ильич, есть пожелание, чтобы такие речи ты задвигал, предварительно посоветовавшись с товарищами. У нас целый международный отдел в ЦК имеется, Министерство иностранных дел. К чему такой эпатажный экспромт? Уставившись в глаза главного идеолога страны, отвечаю, на волюнтаризм намекаете? Не выйдет. Нет, товарищи, у меня на сей счет имеется четкая и цельная программа. Подгорный на правах первого человека страны хмыкает. Так почему бы не дать нам с ней ознакомиться? Живо срезаю оппонента. Зачем? Это право первого секретаря формировать повестку дня. Немного на себя берете, Леонид Ильич. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Типа полгода назад одного такого прыткого сняли. Сколько могу, но вашу помощь не отвергаю. Как сформирую полностью, так и посидим, покумекаем. А что речь? Пусть эта сволочь там за бугром попрыгает. Мы же себя в первую очередь уважать должны, как вторая сверхдержава планеты. Зачем постоянно лезем ко всем или безим? Дайте нам немножко мира. Мы – могущественная держава с самой лучшей армией, ракетами и ядерными боеголовками, обязаны вести себя на мировой арене сообразно силе и влиянию. Все с неподдельным удивлением уставились на меня. Такие прописные истины приходится до здешних ломов доносить. Захотят мира, сами придут его просить. Мы открыты для всех, но не стоит сотрудничать с теми, кто замышляет против нас и наших союзников козни. Слабость не прощают. Устинов новый в компании, но решительнее остальных. Считайте, Леонид Ильич, что надо выступать с позиции силы. Не обязательно всегда, но в любой момент нужно быть готовым к решительным действиям. Подгорный угрюмо взирает на меня, удивлен не меньше, но скорее неприятно. Мало нам карибского кризиса, отмахиваюсь, а не нужно совершать резких движений. Варить лягушку следует медленно. С Джонсоном у меня линия прямой связи. Как-нибудь договоримся. Суслов внимательно нас слушает, колко интересуясь. Мы за этим во Вьетнам влезаем? Не только. Я разговаривал с маршалом Кошевым. Он считает, что нам как воздух необходим настоящий военный опыт. Лучше на чужой крови. Сами вспомните несчастную зимнюю войну 40-го. Какими потерями она нам далась. И все равно весь ее опыт не учли, и наступил 41-й. Про него рассказывать не буду. Сами все помните. Михаил Андреевич вздыбился. Ты всерьез считаешь нашу армию не готовой? Развожу руками. А как это узнать? Маневрами? Так сейчас в ГДР развлекаются, а эмиссары генштаба внимательно наблюдают. Многие еще не знают о моей роли во внезапных учениях нашей самой западной войсковой группировки. Поэтому ты не отвечаешь на звонки Малиновского. Снова Подгорный лезет в вожаки. Но пока по рукам его бить не буду. Жалуется, что отдаешь приказы помимо него.